Потифар не думал, что тот лжет. Обращенный в прошлое взгляд юноши, проникновенность его речи свидетельствовали о противном. Некоторую туманность его выражений можно было отнести насчет его иноземности, а кроме того, оно явно таило в себе зерно подлинности. «Как же ты попал?» — сказал было носитель опахала, но ему хотелось выразиться помягче, и он спросил, «как же из твоего прошлого получилось твое настоящее?» «Я умер для прежней жизни», — ответил Иосиф, «и у тебя на службе мне была дарована новая жизнь, господин. Зачем мне утруждать твой слух подробностями моей истории и остановками на моем пути? Я назвал бы себя человеком скорби и радости, осыпанный дарами, был ввергнут в пустыню и горе, похищен и продан. Он вдоволь хлебнул горе после блаженства, его пищей были страдания и скорбь, ибо его братья послали ему вслед свою ненависть и поставили силки, чтобы его поймать. Они выкопали яму перед его ногами и бросили его жизнь в яму, где его обителью была темнота. Ты говоришь о себе? О последнем из твоих рабов, господин. Он 3 дня пролежал связанный в дальнем жилище и уже поистине засмердел, ибо, подобно овце, он вымурался в собственных испражнениях. Но путники, кроткие души, вытащили его по доброте сердечной. Они накормили новорожденного молоком, прикрыли одеждой его наготу, а затем они привели его к твоему дому, о Аки, и ты, великий водочерпий, сделал его по доброте сердечной своим садовником и помощником ветра при деревьях своего сада. Поэтому его второе рождение можно считать таким же чудом, как первое». «Как и первое? Господин, от смущения твой слуга провинился в обмолвке. Мой язык не хотел сказать того, что сказал. Но ты сказал, что твое рождение было чудом. Это, великий мой господин, сорвалось у меня с языка, потому что я стою перед тобой. Мое рождение было девственным». «Как это может быть? Мать моя была миловидна», — сказал Иосиф. «Хатхор запечатлела на ее челе поцелуй миловидности. Но тело ее не отверзалось многие годы, так что она уже отчаялась стать матерью, и никто из людей не надеялся увидеть плод ее миловидности. Однако по истечении 12 лет она зачала, и когда на востоке всходило созвездие Девы, родила первенца в сверхъестественных муках». «Ты называешь такое рождение девственным?» «Нет, господин мой, если это тебе не угодно. Нельзя утверждать, что эта мать родила девственно только на том основании, что роды ее происходили под знаком Девы». «Не только на этом основании, о господин мой. Нужно принять в расчет и другие обстоятельства. Поцелуй миловидности и то, что многие годы тело этой божественной Девы не отверзалось. Все это вместе с созвездием Девы дает уже достаточно оснований для моего утверждения». «Но ведь девственных рождений не бывает на свете». «Нет, господин мой, коль скоро ты это говоришь, а разве, по-твоему, такие случаи встречаются в мире?» «Тысячами, господин мой», — радостно воскликнул Иосиф. «Они тысячами встречаются в мире, который разделен на 2 пола, и вселенная полна возвышающихся над этой рознью зачатий. Разве не луч луны благословляет тело той стельной коровы, что родит Хапи? Разве не учит нас древнее поверье, что пчела сотворена из листьев дерев? Или возьми опять же деревья, питомцев твоего слуги и их тайну. Здесь природа играет принадлежностью к полу, то вовсе не различая, то прихотливо распределяя ее между ними, один раз так, другой раз иначе, так что никто не знает, какого они пола, да и принадлежат ли они какому-либо полу вообще, и люди держатся разных мнений на этот счет. Ведь деревья часто продолжают свой род и без участия пола, не через опыление и зачатие, а отводками и отростками, или же саженцами. И садовники, кстати, сажают побеги, а не зерна пальмы, чтобы знать, какое получится дерево, плодоносное или неплодоносное. Но и при половом размножении пыльца и зачатие бывают порою сосредоточены в одном цветке, порой уже распределены между цветками одного и того же дерева, а иногда между разными плодоносными и неплодоносными деревьями сада —